Пэт крепко держался обеими руками за перекладину. Золотистые пряди волос выбились из-под шапочки с кисточкой, которую связала для него бабушка. «Мне просто не нравится весь этот разговор о нормальности», — проговорила мама. «Многие годы я чувствовала себя кем угодно, только ненормальной. 10 лет мы пытались родить тебя. Каждый месяц очередное расстройство, разбивающее сердце. Помножь это на 10, Гарри. Ты у нас умный. Уясни-ка это для себя». Одна нога Пэта соскользнула, и я заметил, что выражение на его лице тотчас сменилось с гордого на встревоженное. Он немного пошатнулся, но устоял, крепко уперся ногами в перекладину и крепче схватился за верхнее прутье своими маленькими ручонками. «Нормальных семей не бывает», — подытожила мама. Позвонила Джина. Часы показывали около полуночи. Дети давно спали. Пегги в своей комнате, Пэт на стареньком матрасе в гостевой комнате. Сид дома не было. Она обслуживала банкет, посвященный открытию одного из тех новомодных отелей, которые появлялись повсюду в нашем городе. После ссоры из-за куклы Люси мы вновь начали друг с другом разговаривать, хотя и с подчеркнутой вежливостью, которая иногда даже хуже, чем злобное молчание. Я обрадовался, что никого нет рядом, когда позвонила моя бывшая жена. «С ним все в порядке, Гарри?» «Все хорошо. Надеюсь, ты не позволяешь ему есть сахар. И кофеин ему вреден, и британская говядина». «С тех пор, как он приехал, он еще не пробовал Хэппи Мил. Я хочу, чтобы ты отвез его повидать моего отца». «Твоего отца? Отвезти его к Гленну?» «Да, к дедушке Пэта». Мне всегда трудно запомнить, что у Пэта 2 дедушки и 2 бабушки. Мать Джины умерла еще до рождения Пэта. И хотя отец Джины был еще жив, и Пэт иногда навещал его, Глен не являлся дедушкой в традиционном понимании. Глен остался таким, каким был всегда, лохматым музыкантом, который так никуда и не пробился. Один раз он случайно, на рубеже 60-70-х годов, появился в передаче «Любимые популярные певцы и музыканты». А вообще-то Глен провел почти 30 лет своей жизни, работая продавцом в магазине, торгующим гитарами на Денмарк-стрит и играя для подростков «Лестницу в небо». Большую часть своей энергии каждые несколько лет он расходовал на создание очередной музыкальной группы, не говоря уж о создании новой семьи. Джину и ее мать он оставил много лет тому назад. Возможно, из-за разных взглядов на музыку. «Я хочу, чтобы он повидал моего отца. Я хочу, чтобы он знал, что у него есть еще один дедушка, не только твой отец, Гарри. Хорошо, я отвезу Пэта к Гленну. Спасибо. Как там у вас? Все в порядке? Бритни по-прежнему расстраивает Ричарда. Пэт мне все рассказал. Он все еще вылизывает свой пенис рядом с обеденным столом. Я, конечно, имею в виду не Ричарда, а собаку. Вот как раз собака — самая меньшая наша проблема. Мой сын среди ночи позвал меня. Я выскользнул из кровати, заметив, как рядом заворочилась Сид, и сам наполовину сонный пошел к нему, осторожно ступая босыми ногами. И все было так, словно мы никогда не расставались. Его длинные светлые волосы от пота прилипли ко лбу. Я усадил его прямо, дал ему воды и потер ему спинку, как делал, когда он был совсем малюткой, и ему следовало после кормления отрыгнуть воздух. «В самолете невозможно спать», — пробормотал он во сне. «Это очень трудно, потому что все время движешься, и еще это еда и маленький телевизор. Правда, трудно уснуть, папочка?» Сейчас все в порядке.